Невыносимо сложно промолчать. Так много я хочу тебе сказать. Кругом голова, путаю слова и держу в себе. Невыносимо сложно начинать. Я опускаю руки, буду ждать. Мимо дни идут, ты меня забудь, чтоб не вспоминать. Чувства по весне, но на сей раз это не обо мне. Я думала гадать, звезды вопрошать, но одумалась. Невыносимо сложно промолчать. Так много я хочу тебе сказать. Кругом голова, путаю слова и держу в себе. Приду к тебе.